Глава 14. Зимние развлечения. Трайн Хёвдинг. Так он представился. Он теперь старший над Свейским рейдом. И главный переговорщик с их стороны. Нет, от обязательств по результату нашего с Ярлом поединка Трайн не отказывался. «Ты удачлив, Ульф Хвити. Я думал, Сикстейн Ярл тебя прикончит». Я в ответ ухмыльнулся. Удача — атрибут вождя, и она покруче умения управляться с оружием, потому что означает, на стороне везунчика играют высшие силы. Ну, во всяком случае, Трайн так считал. Радует, что ни он, ни остальные свеи не заметили моего перехода в суперрежим. Слишком долго их ярл со мной возился, а вот убил я его одним единственным ударом. Чистая удача с точки зрения стороннего наблюдателя. А раз моя удача съела удачу Сикстейна ярла, то удачу Трайна она схавает с еще большей легкостью. Потому продолжать войну он не собирался. Но уйти просто так тоже не мог. Свеям предстоял серьезный переход. У них было до хрена раненых и совсем мало провизии. Да и морозец, похоже, крепчал, так что ночевать в лесу и здоровому будет грустно, а для раненых просто капец. Так что первым делом Трайн, пусть с большим чувством собственного достоинства, но все же не потребовал, а попросил им помочь. Снабдить их провиантом, теплыми вещами и оборудованием для транспортировки. Не за так, понятное дело. Я отреагировал позитивно, мол, готов принять деньгами или натурой. Мы немного поторговались, потому что ценник я сознательно загнал под облака, но в конце концов пришли к компромиссу. Впрочем, прайс услуг по-прежнему оставался грабительским, и мы оба понимали, это не честная торговля, а выкуп с проигравшего. Также Трайн и его команда принесли торжественную клятву, что не поднимут на нас оружие в течение 3 лет. Гарантом клятвы выступал бог Тор. Под это дело Трайн попытался выпросить у меня разрешение пожить немного в Кирьяльском селении, но тут я отказал категорически, ибо нефиг. У свеев будет еда, меха для сугрева и шкуры для шатров, если случится метель, а она случится непременно. Еще они получат 10 волокуш из качественного материала и запас охотничьих стрел. А при таком обеспечении я не вижу проблем для зимнего перехода. Трайн вынужден был согласиться. Не то чтобы его это обрадовало, но куда деваться. Необходимость отдать за зимние наборы все наличное серебро и сверх того 6 кольчуг и 3 меча франкской работы тоже не привела свеев в восторг. Однако разошлись без эксцессов. Недурно получилось. Мы в очередной раз избежали гибели, более того, подняли неплохую добычу, которой я, не скупясь, поделился с кирьялами. Пусть прочувствуют разницу между свеями, которые гребут под себя, и щедрым мной. В общем, день завершился неплохо, пирушкой. А потом Сахрой со своими отбыли на место постоянного проживания. Мы же занялись текущим ремонтом и подготовкой к празднику. До Йоля, главного праздника зимы, осталось всего ничего. А это ведь не просто набивание брюха и пьяные оргии. Это священнодействие. Ну и много-много всяких развлекух, от перетягивания каната и катания на бревнах до вполне взрослых ритуальных поединков. Это днем. Главное же, когда стемнеет. Гигантские костры, отпугивающие всякую кровожадную нечисть, которая так и норовит просочиться через источившуюся грань между мирами. Ритуальное колдовство, гадание и чарование, которое непременно сбудется, если все сделать правильно. Вещи и сны, которые тоже следует правильно подготовить, и всевозможные клятвы-гейсы, приносимые в обмен на сверхплановую удачу в следующем году, и которые куда легче исполнить, если они даны в эти 13 дней. Ах, да, еще свадьбы. Все, что будет свершено в Йоль, пользуется особым покровительством свыше. И брака это тоже касается. А я-то думал, отчего Хальфдан Конунг в свое время так торопился со свадьбой. Я подумывал, не воспользоваться ли мне случаем и бракосочетаться с Зарей. Вот и Гуннар намекнул, не худо бы. Даже предложил себя в качестве посаженного отца невесты. Правда, Гуннар не сам к этой мысли пришел, супруга подсказала. Не исключено, что с подачи моей пока еще гражданской жены. Однако я торопиться не стал. Причем не столько из-за себя, сколько как раз из-за моей преданной подруги. Свадьба для девушки — важнейшее жизненное событие. Так что отыграть его надо так, чтобы... Ох! Да и нехорошо как-то с посаженным отцом при живом папе. Нет, повременим. Тем более, что нам с Зарей есть чем заняться и без свадебных торжеств. Например, к весне поднять ее квалификацию до уровня «умелый поединчик». Причем не только в постели, но и с оружием. Да и мне самому тоже стоит поднять квалификацию. Например, поднатаскаться в языках и местной медицине. Мой мозг, повзрослевший во время информационного взрыва, настойчиво требовал знаний. Языки, кстати, пошли у меня удивительно легко. Даже диковатый кирьяльский. А латынь прям-таки как родная всосалась. С медициной было потруднее. Квалификации отца Бернара мне не достичь никогда. То есть нехитрый операционный инструментарий я освоил легко, но отвары, мази и прочие средневековые лекарства только на уровне применения. Отличить одну сухую траву от другой я был способен разве что по запаху. А что касается более углубленных познаний, например, как отличить правильную консистенцию барсучьего сала от неправильной, то это моей распознавалке было уже не под силу. Зато Зарян оказалась отменной ученицей. Отец Бернар, которому лишь табель о рангах мешал озвучить глубину моей беспросветной тупости, девушку только нахваливал. А я нахваливал его самого. Преподавателем монах был превосходным и деятельным, и готов был учить нас круглые сутки за вычетом недолгого сна и обязательных молитв. Но и погода настраивала его на работу в помещении. Грянувшие морозы Франк переносил хуже остальных и без необходимости носа на улицу не высовывал. А вот кирьялам и скандинавам мороз, по моим прикидкам, переваливший за 20, особых неудобств не доставлял. Они жили по известному принципу: не бывает холодной погоды, бывает неподходящая одежда. С одеждой же здесь все было путем, страна мехов как-никак. И мехов этих самых нам в скорости навезли целую огромную кучу. Причем по таким расценкам, что даже неудобно. За наконечник для охотничьей стрелы, к примеру, кипа беличьих шкурок. Ну, я понимаю, что белок в здешних лесах как тараканов в бомжатнике, но все же. Я тоже разок развлекся благородной барской охотой. Вывели меня на медвежью берлогу. Ну да, вывели-то меня, а вот убил зверушку Гуннар. Пока я готовился принять косолапого на рогатину, проворный нарек вышмыгнул сбоку, сунул мохнатому мичуган в ребра и конец развлекухи. А лишивший меня статусного развлечения Гагара еще и недовольно выразил, мол, у него дома мишки покрупнее и пошустрее. Тех в одиночку взять практически нереально, а этот мой какой-то тормоз. Но лично мне Потапыч ни мелким, ни тормознутым не показался. Ну да, может, так и есть. Не успел бедолага как следует проснуться, а тут мы. Мелкий-мелкий, а шкуру Гуннар тщательно выделал и на стенку повесил, вместе с башкой. Так в делах приятных и полезных прошел месяц. А потом к нам опять заявились гости. И опять во всеоружии.